Суббота. К природе Настя Каменская была равнодушна. Как-то так получилось. В ее семье никогда не было дачи, даже самой маленькой. Она выросла в московских каменных джунглях и не привыкла к пребыванию на природе, и не тянула ее. Посему запланированная Коротковым поездка в южные пригороды Вербицка ее абсолютно не вдохновляла. Но дело есть дело, тем более, когда это высокооплачиваемая работа. Чувствовала она себя уже почти совсем хорошо, горло не болело, вполне можно было разговаривать, чем она немедленно и воспользовалась, забросав вопросами водителя Володю. Это намного интереснее, чем глазеть по сторонам, оценивая перспективы строительства. Да и что она понимает в этих перспективах? Для нее участки похожи один на другой. Все те же ели, пихты, сосны, кедры. Изредка попадались березки и осины. Зато отвратительное качество дороги, по которой они ехали, Настя понимала очень хорошо. Не только понимала, но и чувствовала каждой клеточкой тела. Володя отвечал охотно, подробно, и Настя из беседы почерпнула много полезной информации. Например, о том, что население мэра Смелкова всегда любило, потому что он навел в городе порядок, заставил муниципальные службы следить за чистотой и установить освещение на улицах и дорогах, привел хорошего начальника УВД, который повывел всякую нечисть, мешавшую нормальным людям безбоязненно ходить по городу, особенно вечером. И вообще, мэр, свой парень, местный, родился здесь, звероферму строил своими руками. Теперь вот бьется за нее, как лев. И лично он, Володя, обязательно пойдет на выборы и будет голосовать за Константина Кирилловича Смелкова. Когда же разговор зашел об убитых экологах, Володя продемонстрировал изрядный скептицизм. Он не сомневался в том, что экологов убивали вовсе не из-за зверофермы, а из-за химкомбината. «Ну, вы сами подумайте, какой вред может быть от зверюшек?» — рассуждал он. «Они же в дикой природе экологию не нарушают, значит, и в клетках они ничего не нарушат. Нет, про ферму это неправильно. Вот химкомбинат — это да, это я могу поверить, что экологи там что-то накопали. Но наш мэр комбинат в обиду не даст. Владелец его друг ворожец. Вы говорите, что мэр у вас хороший, и население его любит, — удивилась Настя. А теперь выходит, что он своих покрывает, то есть коррупционер? А мне, знаете ли, наплевать, с высокой колокольни, кто там кого покрывает и кто сколько наворовал или взятками набрал, — спокойно объяснил Володя. — Я человек простой. Мне в этом городе жить и семью тянуть, и в чужих карманах я денег не считаю. Зато считаю в своих. И то, что для меня и моей семьи хорошо и полезно, я отлично понимаю. На улицах светло и чисто — это мне полезно. В подъезде и в сквере возле дома наркоши и алкаши не трутся. Мне полезно. Кстати, и сам сквер есть теперь, а раньше не было. С ребенком погулять негде. Смелков муниципалов на уши поставил, чтобы озеленение и детские площадки в порядок привели и соблюдали. Жена у меня медсестра в поликлинике. Медработникам из городского бюджета прибавку доплачивают. И учителям тоже. Мне это хорошо? Хорошо. А откуда деньги в бюджете? Из налогов. А налоги откуда? Из производства, из прибыли. В 90-е годы оба наши комбината, и металлургические, и химические, вообще захерели. Ничего не производили. У городской казны поступлений ноль. Одни дотации из области, а их кот наплакал. Город буквально умирал. Зарплаты и пенсии не платили, жить не на что было. Потом пришли деловые активные люди, выкупили или там в аренду взяли. Это я не вникал. А только заработали оба производства, и хорошо заработали, и деньги в бюджет пошли. А из бюджета к нам, простым гражданам. И если меня спросить, что для меня важнее, экология, которую я не понимаю и своими глазами не вижу, или красивое платье для дочки на выпускной вечер, в котором она будет принцессой и проведет, может быть, самые незабываемые часы в своей жизни, то знаете, что я отвечу? Знаю, засмеялась Настя. Вот, Володя удовлетворенно кивнул. Поэтому хоть я и уверен, что вся эта заваруха с экологами не из-за фермы, а из-за комбинатов, хоть одного, хоть другого, хоть обоих вместе, мне это без разницы. И пусть мэр спасает кого хочет, мне это тоже без разницы. И пусть даже наш мэр с этого имеет немалую денежку, мне и это пофигу. Главное, что моя жизнь устроена нормально. А знаете, кто самый активный борец с коррупцией? Кто? С любопытством спросила Настя, ожидая услышать имя какого-нибудь местного деятеля. Но ответ ее разочаровал. «Тот, кто плохо живет», — авторитетно заявил водитель. «Потому что, когда человек живет плохо, он пытается найти внешнюю причину, которая объяснит, почему он живет плохо. Ищет и находит. А когда человек живет хорошо, ему даже в голову не придет поинтересоваться, а почему это он так хорошо живет? Он считает, что так и должно быть. И вот я, к примеру, совсем не хочу интересоваться, кто, за что и сколько кладет себе в карман за то, чтобы оба наши комбината бесперебойно работали и платили налоги. Моя семья сыта и одета, у жены и детей есть все необходимое. Я доволен. Если из-за того, что у меня спокойная жизнь, кто-то обогатится, так и ради бога, мне не жалко». Подобные слова Настя Каменская слышала не впервые. У нее в голове давно сложилась целая стройная система аргументов по поводу такой позиции. Но сейчас взгляды водителя Володи на проблему коррупции интересовали ее меньше всего, так что в дискуссию она решила не вступать, а снова свернула к теме норковой фермы на северной окраине Вербицка. «Да завтра я вам ее покажу», — пообещал Володя. «Все равно в ту сторону поедем, сделаем маленький крючочек. У меня, между прочим, там дядька работает, материн брат. Хотите, познакомлю? Он вам, как знающий человек, расскажет, что вреда от фермы никакого не может быть». «Хочу», — тут же загорелась Настя, старательно не замечая укоризненных взглядов, которые бросал на нее Коротков. «Скажите, Володя, а жители города в целом как думают? Так же, как вы, то есть, что дело в комбинатах или все-таки в звероферме?» Настя так и не смогла ответить сама себе ни сейчас, ни потом. Зачем она задала этот вопрос? Но она его задала. И откуда он взялся в ее голове? Водитель пожал плечами. «Откуда же мне знать? Судя по телеку, радио и газетам, все на ферму кивают. Может, они лучше знают? Я только свое мнение высказываю. Мне дядька сказал, что от фермы вреда нет. Я ему верю. Он на этой ферме больше 30 лет вкалывает с того момента, как ее построили. Он знает точно. А если от фермы вреда нет, а экологов убивают, стало бы дело в комбинатах. Вот так я рассуждаю». Он притормозил, взял у Короткова размеченную в разных организациях карту местности, кивнул, ткнув пальцем в обведенный четырехугольник. «Еще 300 метров, и будет вот этот участок. Последний на сегодня? Вроде мы все уже объехали». «Последний», — подтвердил Коротков. Когда через 300 метров остановились, все трое вышли из машины. Водитель размять ноги и затекшую спину, Коротков осматривать участок, а Настя просто постоять и походить по дороге взад-вперед. «Вы действительно можете познакомить меня со своим родственником?» — спросила она Володю. «А почему нет? Легко. Хотеть прямо сегодня и познакомлю». Настя посмотрела на часы. 15:45. Юрка будет ходить по участку 30-40 минут, не меньше. Возвращение в город займет еще столько же. В 20:00 придет машина, которая отвезет их к Ворожцу. Конечно, можно и не суетиться, ведь завтра все равно придется ехать в северные пригороды. Можно попробовать договориться, чтобы родственник водителя встретился с ними вечером, после работы, а они свою поездку спланируют таким образом, чтобы оказаться в удобном ему месте в нужное время. Хотя завтра воскресенье. Ваш дядя работает только по будним дням? — Да вы что? — расхохотался водитель. — Звери кушать хотят каждый день и болеют каждый день. В жизненном цикле выходные не предусмотрены. У звероводов работа сменная, а ехать к нему удобно. Если что, как раз нам по дороге в гостиницу будет. — Так звонить? — Звоните, — решительно ответила Настя. Убьет ее Коротков за эту самодеятельность. Ох, убьет! Ну и ладно. Убьет — сядет, ему же хуже.